Современная поэзия Кэт Ган. Гениальные горы, несколько линий, белый листок, карандаш. В солнечном цвете абстрактные сферы, планеты. Было когда-то по-настоящему, без экзотик спецвооружений, электромагнитного облучения, воздействия на природу. Ветер, солнце, дождь, снег, туман. У убийц нелегитимной власти теперь все используется как оружие геноцида. 2025 год. Современная поэзия Кэт Ган.